а от безысходности. Я не знала, куда я еду, зачем. Так повторялась моя жизнь с измальства, с детства, когда я сидела у асфальтированной дороги, положив на землю старенький велосипед. Я смотрела на машины, они никогда не останавливались, и мечтала увидеть Петербург, Самарканд. Потом пришла юность. Эх, если б понимать тогда, как она была прекрасна, бедная юность, с бессонными поездными ночами в переполненных вагонах, где стоял сивушный запах мужских носков, зло лязгала туалетная дверь, ядовитый сигаретный дым вился из тамбура. Но утром я могла не смотреть в лицо. Кожа была свежа, млел румянец, а как весело и живо блестели глаза. После настала молодость, нервная, одинокая, и казалось, что уже все прожито. Счастья нет и не будет, только столбовая дорога к смерти, путь потерь, беды и разочарования. Я снова много ездила и, признаться, не видела в дорогах смысла. Земля моей страны была большой и печальной-печальной. Почему-то я больше помню зимы, покойные, холодные, глубокие зимы. Мороз медленно студил округу, спали деревья на пригорке, и лишь я, соединенная случаем с попутчиками, ехала в тепле железа, а где-то переключались стрелки судьбы, рельсы сходились и расходились. Эти дорожные встречи и разговоры, влюбленность и удивление, сердце мое щемило. Но определенность была только в рельсах. В рельсах, которые проложили задолго до моего появления на свет. Я едва помню лошадей, лошадиную силу мускулов, удар крепких, живых копыт о землю, сосущий страх, когда лошадь понесла. Теперь меня несет поезд в 1000 лошадиных сил. Но мне кажется, что и от меня что-то отнято, что моя человечья сила пошла на убыль от того, что я не скачу на лошади, не хожу среди дубравы, редко слышу голоса птиц, да и то, кажется, всего лишь воробьев, бронящихся, как супруги перед разводом. Уже не тарить мне тропинки через луг, не сидеть в задумчивости у реки, слушая тихое движение воды. Меня несет поезд. И от того, что рельсы эти проложены не мной, что мне не выйти, не изменить своего пути, мне грустно. Ночь светла. Ночью я сидела за боковым столиком с бабкой, весь вагон всхрапывал, вздыхал или таился, прося сна. Лишь бабка колобродила. «Я, гляди, не могу в поездах спать, пока не досижу до 3 часов. Такая я была и есть». Я поддакивала ей и смотрела за окно. Дождь все шел, редкий, небо было похоже на стиральную доску. Такой смутной мягкой волной легли по своду облака. Бурты кустов даже в темноте давали мягкий зеленый отсвет темного своего стояния. А потом ночь стала совсем светлой.